Глава 4. Органы. Боль внутри тела. Когда возникает необходимость выживать, происходит не только адаптация мышления к факторам внешней среды, но и изменение внутренних процессов организма, которые приводят к развитию заболеваний. Так, например, стресс при получении негативного детского опыта влечет за собой непоправимые изменения в нейронах головного мозга, которые меняют биохимию настроения и поведенческие реакции у ребенка. В этой главе мы разберем с позиции психосоматики органы и их системы, чтобы понять, какие изменения происходят в теле в процессе жизни и получения негативного опыта. Как влияют воспоминания, события прошлого и какой на самом деле беспорядок способен создать психологическая травма в организме человека. По законам нормальной психосоматики, изменения функции органов основаны на удовлетворении эмоциональной потребности. Если говорить более простыми словами, орган или система органов начинают перевыполнять или искажать естественные для них функции для того, чтобы скомпенсировать эмоциональное страдание. Так работает теория физико-эмотивных связей. Сформированная психосоматическая цепь между психоэмоциональным повреждением и телесным проявлением того или иного состояния проявляется через нарушение функции определенного органа. При длительном воздействии стресса негативный спектр эмоциональных переживаний напрямую влияет на физическое состояние организма. Однако, ввиду различия анамнестических данных, исходного состояния здоровья и индивидуальных переживаний, симптомы отличаются. Например, у одного человека при длительном подавлении голосового проживания ярости и злости начинаются головные боли. У другого – боли на уровне голосовых связок, горла. Физико-эмотивная связь требует тщательного исследования, профессионального опроса и выстраивания гипотез о ее происхождении. Боль в кишечнике, например, часто связана с тем, что человек хочет либо сжаться, происходит рефлекторное напряжение мышц, усиление перистальтики кишечника. Либо убежать. Кишечнику в этом случае нужно быстро очиститься, чтобы бежать было легче. Также и голос, и речь, и сенсорное восприятие, и зрение, и сотни других функций тела напрямую связаны с эмоциями. Теория физико-эмотивных связей — это симбиоз физиологии и нейропсихологии. С ее помощью мы можем расшифровывать телесные послания и говорить с телом на его языке. Чтобы понять и применить теорию, вам нужно послушать свое тело, побыть внутри себя. Слушая дальше, обязательно записывайте его сигналы, то есть внутренние телесные ощущения и мысли, которые будут приходить в процессе. Разбор органов и заболеваний — это не что иное, как возможность получить подсказку от подсознания, случайное озарение или чувство. Ни одна таблица по психосоматике не является истиной в последней инстанции. И важнее всего — ваша личная история. Но несмотря на это, существуют подсказки, которые помогут приступить к работе с программой мышления. И вы их найдете далее. В этой главе я проведу для вас небольшую экскурсию в мир физико-эмотивных связей так, чтобы вы могли увидеть и, возможно, даже почувствовать, как ментальные и эмоциональные блоки влияют на физическое состояние тела. Я рекомендую во время прослушивания держать рядом с собой карандаш или ручку, чтобы оставлять пометки о том, где вы чувствуете отклик тела, любой сигнал от спазма до онемения. Тело начинает говорить с вами. Давайте попробуем его услышать и расшифровать сигналы.